В России на железнодорожной станции Океанская появилась памятная доска в честь Ким Чен Ира. На доске на корейском и русском языках написано, что 23 августа 2002 года во время визита на Дальний Восток Российской Федерации генеральный секретарь Трудовой партии Кореи и председатель Госкомитета обороны КНДР Ким Чен Ир был на железнодорожной станции Океанская. 28 апреля состоялось ее открытие при участии представителей Приморского краевого отделения партии «Единая Россия», администрации Приморского края, представительства МИД Российской Федерации во Владивостоке и жителей города. А с нашей стороны были генконсуль и сотрудники нашего генконсульства во Владивостоке.